когда мы были молоды, мы все носили бороды, мы все носили волосы и пели ясным голосом. Теперь другой расклад, дороги нет назад. Зеркала, вы мои зеркала, потому что я пьяница, что ли. Возвращаюсь я к вам поневоле, позабыв про другие дела. Зеркала, вы мои зеркала, на страну, на улице Кракова. Кракова был построен зодчим из Кракова, но его забыла история. Вот такая, брат, ебатория.